Глава 19. А хата Насти была наполнена застольным гомоном. Шел пир в честь приезда однокашника Маринки по техникуму Юры Хворостянка. Но, если сказать по правде, размахнулась Настя щедростью не только из-за Юры. По ее мнению, он сглупил, приехав на работу в колхоз по доброй воле. Хотелось Насте увидеть Павла Ярчука за своим вдовьим столом. Никогда ведь раньше не был он в этой немилой ему хате, и уже многие годы не встречались они вот так, чтобы можно было без оглядки на людей одарить его несмело зовущей улыбкой, лукаво предупреждающим взглядом и поддеть каленым словцом с тайным смыслом. Насте желалось держать себя так, будто совсем не была она виновата перед Павлом, и верно не чувствовала своей вины. Жизнь неласково обошлась с ней, и давняя вина пустое по сравнению с тем, что он, Павел, живет да здравствует, а ее муж Саша пропал на войне. Что-то подсказывало ей, время не убило в Павле всего того, что буйно цветилось в дни их зеленой молодости. Сама не зная для чего, Настя надеялась заметить в нем остатки неугасшего жара и с грешной радостью ощутить свою бабью силу над ним. Вот и воспользовалась удобным случаем, пригласила в хату. Пришел Павел Платоныч вместе с Юрой Хворостянко. Нежданно появился и Серега Лунатик. Покрытая вышитой скатертью столешница, казалось, стонала от закусок. Когда только успели хозяйки наготовить всякой всячины, коричнево лоснились на большом блюде жареные цыплята, дымились в зеленой проседи голубцы, высилась на тарелке горка вареников, рядом холодно белела сметана в расписной глиняной миске. Нарезанное ломтиками сало на синем блюде соседствовало с красным блюдцем, на котором лежала добрая горсть чищенных зубцов чеснока. Были здесь яйца сырые и вареные, огурцы свежие и малосольные, помидоры с грядки и маринованные. И кто знает, какая еще таилась еда в дышащей теплом печи. Царствовал на столе запотелый графин прославленной искристо-розовой калиновки. Павел сидел рядом с Серегой на покутье, напротив них, спиной к двери, Маринка и Юра. Разговор не клеился. Серега молча жевал вареник, хмурился от неловкости и нетерпеливо ждал, когда Настя нальет очередную чарку. Павел краем глаза осматривал горницу, стол с обилием закусок и думал о том, как неузнаваемо изменилось крестьянское бытие. Сгинули старые мисники, источенные шашлем скрыни, топорные работы лавки вдоль стен. Вот и в эту хату будто переселился вчерашний день городской квартиры, двухъярусный буфет, массивный шифоньер, плетеная из лозы этажерка с угнувшимися под тяжестью книг полочками, дешевый радиоприемник на тумбочке, металлическая с трубчатыми спинками кровать, розовый абажур под потолком. За столом тоже все не по-староселянски, каждому отдельная тарелка, сверкающий нож, вилка, рюмка, в кокетливой вазочке веер бумажных салфеток. Ничего похожего на ту хату, где росли Павел и Настя. Всплыл в памяти черный от времен непокрытый стол, высокая глиняная миска и деревянные ложки вокруг нее. Вспомнилась привычка Насти, ловко, будто невзначай, вылавливать из борща шкварки. — Чего ты, Павел Платоныч, язык прикусил? — встревожилась Настя затянувшимся молчанием. — Думаю о том, — ответил Павел, — что живешь ты как царица, а жалуешься на малые заработки в колхозе. — Нашел царицу! — довольно засмеялась Настя. — От колхоза у меня одни мозоли на руках да болячка на спине, а все, что на столе, домашнее. — И мука на варенике домашняя, — удивился Павел. — Ну, разве что мука. — А сало? Не с поросенка, которого колхоз дал? — Ну, еще сало. — А сметана Не от коровы, что на колхозной земле пасется да кормится сеном, которое получаешь в колхозе? Ну, ты еще скажи, что я колхозным воздухом дышу, да на тебя, колхозного голову, бесплатно глаза пялю. Настя, не таясь, обдала Павла таким взглядом, что Серега даже побагровел. Наливайте по чарке. И взялась за графин. Вы, начальство, больно грамотные, когда надо считать, что дает колхоз людям. А чего не дает, так способности подсчитать у вас не хватает. А что ты насчитала? Насчитала, что можно было бы больше людям дать хлеба, чем вы плануете. Настя, налив всем калиновки, присела рядом с Маринкой. Павел Платоныч досадливо поморщился и поднял налитую рюмку. — Ну так давайте выпьем за молодого строителя Новой Кахановки, Юрия Арсеньевича Хворостянка, чтоб чувствовал он себя своим человеком в нашем селе, чтоб пустил в нем корни и... Павел выразительно посмотрел на Маринку, заставив ее опустить глаза. — Одним словом, выпьем. — Спасибо. — Спасибо. Юра поклонился всем с чрезмерной скромностью. Дождавшись, пока выпили мужчины и пригубили калиновку женщины, выпил сам. Натянутость за столом, вначале томившая Павла, постепенно размывалась теплынью хмельной волны, которая разлилась по жилам. Вдруг обратил внимание на висевшую меж окнами золоченую раму под вышитым рушником. Когда присмотрелся, узнал портрет Саши Черных. Темные глаза невернувшегося с войны мужа Насти смотрели из-под широких бровей с легкой надменностью и бесшабашностью, а Павлу казалось, что взгляд этот притворный, изо всех сил скрывающий муку, готовую страшным воплем исторгнуться из груди. Павел вспомнил тот далекий, затерявшийся в глубинах времени день в Австрии, когда смертельно раненый Александр смотрел на него затуманенным горячечным взглядом и слабеющим голосом молил хранить в тайне даже от Насти, что умирает предателем. Видения прошлого сдавили грудь. Павел достал из кармана сигареты, закурил и, не найдя на столе пепельницы, повернулся к раскрытому окну. Выбросив в черноту ночи огарок спички, посмотрел на калиновый куст, который сонливо заглядывал в хату, щурясь красными гроздьями в электрическом свете. Ну что это? Показалось? Куст испуганно шевельнул ветками. Павел некоторое время настороженно всматривался в темноту. Вспомнил об Андрее. Не он ли шастает под окнами? Маринка поставила перед Павлом Платонычем блюдце взамен пепельницы и предупредительно спросила, — Дует? Я закрою окно. — Закрой, закрой, — поддержал ее Настя, — а то комары в хату летят. Маринка, вздохнув, стала закрывать окно, отводя от створок в красных манистах зеленые руки калины. Кажется, и она сторожко всматривалась в темную загадочность ночи. Раскрасневшийся Серега также потянулся за сигаретой и, поглядывая на Юру, спросил, — А что нам скажет товарищ техник-строитель, к примеру, насчет двухэтажных домов? Зачем нам советуют их строить? Нужны они колхозникам или начальству хочется, чтобы мужик на голове друг у друга жил? — Наше дело выполнять заказ, — степенно ответил Юра. — Строим согласно проекту. Серега выжидающе смотрел на Юру, надеясь, что тот продолжит свою мысль, но Юра, убежденный, что только бесплодные умы щедры на слова, замолчал и принялся за цыпленка. — А ты, Платоныч, как мыслишь насчет двухэтажных? — обратился Серега к Павлу, шумно выдохнув облако дыма. — Правильно мыслю, — неохотно ответил Павел, покосившись на рамку с фотографией. — В коллективных домах скорее зачахнет наша с тобой мужицкая психология. — Какая такая психология? — Кулацкая. — Ну, это ты брось, Павел Платоныч. Кулак во мне и не ночевал. Тогда как же ты сам, Сергей Кузьмич, смотришь на двухэтажные дома? Павел посмотрел на Серегу с насмешливым любопытством. Не одобряешь? Не одобряю. Почему? Вот ты и сам не знаешь. Сергей ехидно скосил на Павла белесые глаза. А чего ж горожане стремятся хоть собачью будку, да иметь на природе? Собственную, без соседей. Видел, сколько таких времянок вокруг Киева до Москвы? Я уже помолчу о капитальных дачных поселках. В садах сколько курятников понастроили. Говорят, присоветованы они для того, чтобы люди прятались от непогоды, когда работают в саду. Так строили бы для непогоды коллективные схованки на 5-6 участков одну. А нет, каждому подай отдельную крышу. Мужику тем более крыша нужна, да с куском земли. Слова Сереги озадачили Павла. В них звучало что-то и из его мыслей, только по-иному звучало. Ведь кому непонятна извечная тяга людей к матери природе? Тихая радость человека, когда он разговаривает с ней голосом сердца, сажая деревцо или цветы, лаская землю рукой или босой ступней, или просто созерцая в уединении сказочные творения земли и солнца. Природа укрывает человека от суетности жизни, когда он утомлен или когда ему грустно, прячет от посторонних глаз, когда он любит, помогает ему отрешиться от всего, что мешает ощутить в груди радость творческого горения. Он, Павел, не против такого уединения. Но ведь бывает и совсем иное уединение. Из глубин веков вынесли люди понятие, будто счастье человека только то, которое у него в кармане, в собственном доме. И хотя у нас давно родилось новое понятие о счастье, есть еще люди, которые не верят, что можно быть счастливым, не отгородившись от мира. Вот каждый из таких дует в свою дуду. Многие спешат урвать клок земли поближе к городу, огородить на нем свой дом и сделать его копилкой счастья. По их воле исчезают леса и появляются кустарники, окруженные глухими заборами, а вслед за этим исчезают люди и появляются жалкие человечки. У них одна природа с теми селянами, которые, словно черт ладана, боятся коммунального дома. Впрочем, иные крестьяне еще имеют основания смотреть на свой дом, а вернее на земельный участок при нем, да на домашний скот, как на спасательный круг, который держит их, когда штормовая волна хлеба и других заготовок, бушует же она из года в год, уносит и причитающиеся им крестьянам трудовые дары земли. Конечно, Павел прекрасно понимает, что личная собственность колхозников и рабочих совхозов никак не способствует скорейшему рождению у них коммунистического сознания. Но огороды и домашний скот — это овощи, фрукты, молоко, мясо, за которыми крестьянам не придется обращаться ни к артели, ни к кооперации. А ведь коммунизм, кроме всего прочего, предполагает и сказочное изобилие продуктов. Так надо же заботиться об этом изобилии. Эх, добраться бы Павлу до какой-нибудь высокой трибуны, да напомнить в полный голос, что не надо бояться противоречий в нашей жизни. Без них никак не обойтись. Куда же деваться и от этой противоречивой ситуации, когда заинтересованность государства в изобилии продуктов совпадает с заинтересованностью крестьян в приусадебных участках и собственном скоте? Но ничего здесь страшного, ибо их сознание определяется в конечном счете все-таки колхозным бытием. Прервав течение мыслей, Павел возвратился к прежнему разговору, спросил у Сереги: где ж ты слышал, что двухэтажный дом на 4 квартиры, который, как тебе известно, легче и дешевле построить, нежели 4 одноэтажных, мешает нашему брату иметь при доме свои участки под сад и даже огород? Только надо разумно планировать дом. Серега зло покосился на Настю, которая ласково укоряющим взглядом пыталась заставить Павла изменить тему разговора, и сказал: как не планируй, А если моя хата оторвана от моего садка и огорода? Если во двор я должен слазить по лестнице, значит, и я от земли оторван. Павел удивленно посмотрел на Серегу. Лунатик говорил слова, с которыми он, Павел, не согласиться не мог, но сознаться в этом почему-то не хотелось. — А потом, — продолжил мысль Серега, — если меня загонят на второй этаж, веранду я там не прилеплю, а без веранды дачник ко мне не пойдет. Вот-вот, — оживился Павел, отодвигая налитую Настей рюмку. — Ты сам и ответил на свой вопрос. А говоришь, кулак в тебе и не ночевал. — Хватит вам, — взмолилась Настя. — Вы что, пришли ко мне казенные дела утрясать или в гости? — Виноваты. Павел взялся за рюмку. — Не будем об этом. — Живи, Сергей Кузьмич, в своем доме. Никто не торопится лишать тебя твоей веранды. — Благодарствую, — с ехидством ответил Серега и лихо опрокинул рюмку. Павел внутренне съежился от полоснувшей по сердцу неприязни к Сереге. Трудно с таким вести колхозное хозяйство. Он же считает себя безответственным перед артелью, а с артели старается урвать побольше. Сегодня такой хитрец работает в колхозе, чтобы иметь право на приусадебный участок. Завтра кому-нибудь помогает строить хату, потому что это дело выгодное. Послезавтра, прослышав, что на рынке подскочили цены на чернослив или грецкие орехи, стоит с мешком у дороги и дожидается попутной машины, да еще ругает председателя, что специального транспорта для поездок в областной центр не выделяет. Копит гроши и строит себе новый домище под черепицей и с верандами, но летом будет спать с семьей в вонючем сарае или в духоте на чердаке, а комнаты сдаст дачникам, слупив с них втридорога за жилплощадь, за свежие овощи с огорода, за ягоды и фрукты, за молоко детям, за близость хаты к лесу, за пользование лодкой на Бужанке, за электроэнергию, за дрова, за выбитое стекло в окне, за сломанную ветку. Конечно же, двух- или трехмесячное пребывание дачников в селе дает вот таким лунатикам доход, превышающий их годичный заработок в колхозе. Но короста стяжательства разъедает им сердца и души. На колхоз они начинают смотреть, как на свое подсобное хозяйство. К счастью, немного в Кахановке вот таких Серег-лунатиков, но их вполне достаточно, чтобы отравлять духом корысти атмосферу в селе и вызывать горькую досаду у честных тружеников, которые на своем хребте везут артельное хозяйство. А ведь немало подобных кахановок разбросано в окрестностях городов или даже вдали от них, на берегах сотен рек и озер, не говоря уже о морских побережьях. Настя давно не видела Павла в таком изменчивом настроении. Подумала, а не ревнует ли он ее к Сереге, который по дурости ведет себя хозяином за столом. И, делая вид, что не замечает ядовитых Серегиных взглядов, присела рядом с Павлом плечом к плечу, будто для того, чтобы со стороны полюбоваться Маринкой и Юрой, которые о чем-то перешептывались. Юра, свесив над столешницей русый чуб, снизу вверх заглядывал Маринке в зарумянившееся лицо и вслушивался в сбивчивые ее слова. Глаза Юры блестели, источая щедрую снисходительность, а губы кривились в досадливой улыбке. Маринка, опустив трепещущие ресницы, мяла в руках салфетку и что-то доказывала Юре. Неловкую тишину нарушил Серега. — Так значит, ты, Павел Платоныч, голосуешь за многоэтажки, как начальство велит? — спросил он. И тут же осекся, уловив злой блеск в глазах Павла, которому уже трудно было удержаться, чтобы не высказать Сереге всего того, что запеклось на сердце. Но не успел произнести ни слова, будто пушечный выстрел ахнул свирепый удар по окну. В спину Сереги и Павла на стол и на пол с тонкой звенью брызнули осколки стекла. Первой опомнилась Настя. Она кинулась к стенке и щелкнула выключателем. Комната окунулась в темень. Все, потрясенные неожиданным, молчали. Потом откуда-то из-под стола подал испуганный голос Серега. — А до окон на втором этаже холеру б дотянулись! В ответ послышался зловещий хохоток Павла и резкие его слова. — А ну, хлопцы, за мной! Надо поймать стервеца! Павел почему-то был убежден, что ударил по окну никто иной, как его сын Андрей. Такая же мысль пронеслась, холодя сердце, у Маринки. Она кинулась за хаты вслед за Павлом Платоновичем. Настины гости долго обыскивали малинник, садок, огород, но тщетно. И никто не догадывался, что Маринка уже свершила суровый, но неправедный суд. Она знала, где может быть Андрей. Выскочив на улицу, Маринка устремилась к старому баркасу с незапамятных времен, лежавшему вверх дном под соседским плетнем. Здесь не раз они сиживали с Андреем и не раз прятались за баркасом, если выходила со двора Настя. И точно, Андрей стоял у баркаса, сердито поблескивая в темноте белками очей. Маринка подлетела к нему и, задыхаясь, прошипела «Дурак!» и неумело хлестнула рукой по лицу «Ненавижу тебя!» Затем всхлипнула и убежала, яростно хлопнув калиткой. Вечер был испорчен. Ушел домой Павел, унося в груди лютость на Андрея. Особенно злило его то, что сын, сотворив глупость, трусливо спрятался. Вслед за Павлом ушел Серега, взяв с собой на ночлег Юру Хворостянка. А Андрей ни в чем не был виноват. Потеряв надежду, что Маринка придет на свидание, не имея больше сил оставаться в неведении, он покинул условленное место над Бужанкой и, сам не зная зачем, пошел в направлении Маринкиного подворья. Издали увидел, что знакомая хата с бессердечным весельем светится всеми окнами. Не удержался, перемахнул через плетень и со стороны огорода подобрался к хате. Увидел в окне такое, что в голове помутилось, а сердце зашлось в немом крике. Маринка сидела за столом рядом с незнакомым плечистым парнем, смотрела ему в глаза, улыбалась и о чем-то весело щебетала. Андрей даже не знает, как снова оказался на улице. Теперь ему все ясно. Все. «К нам приехал один человек, и мне надо побыть дома», — вспомнилась Маринкина записка, и насмешливые ужимки Фени вспомнились. Он стоял возле знакомого баркаса, не ощущая самого себя, земли под ногами, дрожащей тьмы, надвинувшейся со всех сторон, только опаляющие молнии в сердце. Сделал шаг, другой в направлении Бужанки, и почувствовал, что ноги не хотят повиноваться, будто из них вынули кости. «И ногам тяжело уходить отсюда», — с горькой усмешкой подумал Андрей, расслабленно опускаясь на днище перевернутого баркаса. Вдруг рядом раздался сердитый голос матери. «А ты чего тут сидишь?» Андрей вздрогнул от неожиданности. Мать стояла в двух шагах от него, с толстой дубинкой в руке, будто призрак, сотканный из мутнеющей от близкого рассвета ночной темноты. Да так, не спится. Андрей даже не узнал своего голоса, осипшего, погрубевшего. Знаю, почему тебе не спится. Ишь, батька наш, как разгулялся! В словах матери Андрей уловил зловещие интонации, вестники семейной бури. Настя! Женишка выписала для Маринки из города, а он в сватья напросился, — осведомленно говорила мать, с трудом сдерживая нарастающий гнев. — Я ему покажу черту усатому. — Мамо, идите домой. Андрей забеспокоился не на шутку. — Пойду, пойду. Вот только гляну в окно на их теплую компанейку и пойду. И ты тоже ступай. И чтоб завтра духу твоего населения было, уезжай. — Куда уезжать? — Хоть на Целину. Батька говорил, что требует из колхоза одного комбайнера. Уезжай и забудь эту червивую Маринку, плюнь на нее. Есть же у тебя гордость. И мать с угрожающей решительностью зашагала к Настиному подворью. Потеряв ощущение времени, Андрей окаменело сидел на баркасе и раздумывал над словами матери. Неожиданно услышал звон разбитого и падающего стекла, увидел, как исчез в свет окнах Маринкиной хаты. Через минуту из калитки метнулась женская фигура. Сердце сжалось в тревоге. Мать что-то натворила, а теперь убегает. Но то была не мать. То была Маринка. Она подлетела к Андрею, обожгла ударом по щеке и бросила в лицо слова, которые он ей никогда не простит и не забудет. На востоке, на самом краю земли, небо уже пило лучи еще невидимого солнца. Ночь светлела, делалась дымно-сизой, и, казалось, светлела сама тишина, баюкавшая спящую заревым сном Кахановку. Андрей усталой походкой шагал по берегу Бужанки, куда-то за село, мучительно стараясь найти какую-то самую нужную, главную мысль.